Глава 12. Ливень. Снова я навестила Нэнси Браун в середине марта. Хотя в течение дня у меня выпадало немало свободных минут, я очень редко могла считать своим хотя бы час, так как в доме все зависело от прихоти мисс Матильды и ее сестры, и ни о каком установленном заранее порядке не могло быть и речи. Если я не была с ними или не выполняла их поручений, мои чресла, так сказать, все время оставались припоясаны, обувь моя на ногах моих, а посох мой в руках моих, ибо любое промедление, когда меня требовали, выглядело серьезнейшим и неизвинимым проступком не только в глазах барышень и их маменьки, но и горничной, которая, запыхавшись, прибегала позвать меня. «Идите в классную, мисс, и сейчас же барышни ждут-с!» Ужас из ужасов. Подумать только, ждут свою гувернантку. Но на этот раз я не сомневалась, что часа два будут в полном моем распоряжении. Матильда намеревалась совершить долгую верховую прогулку, а Розали уже оделась, чтобы ехать на званый обед к леди Эшби. И я со спокойным сердцем поспешила в убогий приют вдовы, где застала ее в большой тревоге. Кошечка с самого утра куда-то пропала. Я принялась утешать ее, рассказывая все истории о любви этих животных к бродяжничеству, какие только приходили мне на память. «Лесников я опасаюсь, мисс. А так-то что уж, были бы дома борчуки, не миновать они на нее собак науськали бы на бедняжечку мою. Сколько они кошек затравили, и не перечесть. Ну, хоть от этой тревоги Бог меня избавил». Глаза у Нэнси болели меньше, но воспаление еще далеко не прошло. Она хотела сшить сыну праздничную рубашку, но, сказала она мне, ей все время приходится останавливаться, чтобы дать глазам отдохнуть, и работа продвигается медленно, хотя ему, бедному, и выйти-то не в чем. Поэтому я предложила немного помочь ей с шитьем, когда почитаю. Смеркнется еще не скоро, а я до вечера свободна. Она с благодарностью согласилась. «Вот и посидите со мной, мисс», — сказала она. «А то мне без кошечки тоскливо одной-то». Но когда я кончила читать и уже обметала половину шва, укрепив огромный медный наперсток Нэнси на пальце с помощью клочка бумаги, в хижину внезапно вошел мистер Уэстон с пропавшей кошечкой в руках. Вот тут-то я и узнала, что он умеет улыбаться и что улыбка у него очень привлекательная. «Нэнси, а вы у меня в долгу!» — начал он, но тут заметил меня и легким поклоном признал мое присутствие. Для мистера Хэтфилда и любого другого джентльмена я оставалась бы невидимой. «Мне удалось спасти вашу кошку от рук, а вернее, от дроби лесника мистера Мэра». «Да благословит вас Бог, сэр», — признательно воскликнула старушка, со слезами радости забирая у него свою любимицу. «Последите за ней», — сказал он. «Лесник поклялся, что подстрелит ее, если еще раз увидит поблизости от кроличьего садка. Я и сегодня только-только успел его остановить». «Извините, мисс Грей, но зарядил дождь», — перебил он себя, увидев, что я отложила рубашку и намереваюсь встать, чтобы попрощаться. «Не беспокойтесь, я зашел только на минуту». «Обои вы останетесь, пока дождик не перестанет», — заявила Нэнси и, помешав в очаге, придвинула к нему еще один стул. «Места всем хватит». «Спасибо, Нэнси, но мне тут светлее», — ответила я, садясь с работой у окна, где, к счастью, она позволила мне спокойно оставаться, пока сама щеткой смахивала кошачьи волоски с сюртука мистера Уэстона, отряхивала его шляпу от дождевых капель и наливала кошечке молока, не умолкая при этом ни на миг. Благодарила своего духовного наставника за спасение бедняжки, диву давалась, когда умудрилась отыскать кроличий садок и оплакивала возможные последствия такого открытия. Он слушал ее с тихой добродушной улыбкой и, наконец, сдавшись на ее уговоры, сел у очага, повторив, что зашел всего на минуту. «Мне надо еще кое-кого навестить», — сказал он. «А вам, как вижу...» Тут он поглядел на стол, где лежала открытая Библия. «Уже сегодня почитали». «Да, сэр, мисс Грей уже потрудилась, прочла мне главу. И вот помогает теперь с рубашкой Билла. Только, боюсь, она там простынет. Вы бы не пересели к огню, мисс?» «Нет, спасибо, Нэнси, мне совсем не холодно. И я пойду, как только дождь прекратится». «Да как же, мисс? Вы ведь сказали, что до сумерек у меня погостите!» — воскликнула неугомонная старуха, и мистер Уэстон схватил свою шляпу. «Да что вы, сэр!» — — вскричала Нэнси. «Погодите, ведь льет, как из ведра!» «Но мне кажется, я мешаю вашей гостье сесть у огня». «Вовсе нет, мистер Уэстон», — ответила я, надеясь, что ложь такого рода вполне простительна. «С чего бы, сэр?» — подхватила Нэнси. «Место же хоть отбавляй!» «Мисс Грей!» — начал он почти шутливым тоном, как будто желая переменить тему и не находя, чтобы такое сказать. «Может быть, вы при случае помирите меня со Сквером? Кошку Нэнси я спас у него на глазах, и он не слишком одобрил мой подвиг. Я объяснил, что, по моему убеждению, ему гораздо легче было бы лишиться всех своих кроликов, чем Нэнси и её питомицы. За такое дерзкое предположение он удостоил меня градом не слишком изысканных выражений, и, боюсь, я ответил ему с излишней горячностью». «Господи помилуй, сэр, да неужто вы из-за моей кошечки со Сквером поссорились? Он ведь не терпит, чтобы ему перечили. Сквер-то!» «Пустяки, Нэнси, я просто шучу. Ничего слишком уж неучтивого я не сказал, а мистер Мэррей, вспылив, видимо, не привык выбирать выражений». «Что так, то так, сэр». «Ну, а теперь мне и правда пора. Пройти надо еще милю, а вы же не хотите, чтобы я возвращался в темноте? Да и дождь поутих. Так всего хорошего, Нэнси. Всего хорошего, мисс Грей». «Всего хорошего, мистер Уэстон. Но помирить вас с мистером Мэреем я вряд ли могу, так как почти его не вижу и уж вовсе с ним не разговариваю». «Неужели? Ну, что поделаешь?» — ответил он со скорбной покорностью судьбе и добавил с чуть лукавой улыбкой. «А, впрочем, извиняться, пожалуй, следует ему, а не мне». И он исчез за дверью. Я продолжала шить рубашку, пока мои глаза хоть что-то различали, а потом попрощалась с Нэнси, прервав слишком уж горячее изъявление благодарности справедливым напоминанием, что я сделала для нее не больше, чем она сделала бы для меня, переменись мы местами, и поспешила в Хортон-Лодж. Войдя в классную комнату, я обнаружила там дикий хаос на чайном столике, залитый чуть ли не по край под нос, и мисс Матильду в полном бешенстве. «Где вы шлялись, мисс Грей? Чай я приказала подать полчаса назад, и мне пришлось самой его заваривать и пить совсем одной. Почему вы не пришли раньше?» «Я навещала Нэнси Браун и думала, что вы еще не вернулись с прогулки». «Интересно бы узнать, как это я могла кататься верхом под дождем? Проклятущий ливень хлынул как раз, когда я пустила кобылу галопом, и словно этого мало, возвращаюсь домой и должна пить чай одна одинешенька. И вы знаете, что я не умею заваривать его по своему вкусу». «Про ливень я не подумала», — ответила я, и, правда, мне как-то в голову не пришло, что она из-за него прервет прогулку. «Вот-вот! Вы-то были под крышей, а о других вы никогда не думаете!» Я сносила ее грубые упреки с неожиданным равнодушием, даже весело, так как не сомневалась, что сделала куда больше добра Нэнси Браун, чем причинила зла мисс Матильде. Но, быть может, мой дух поддерживали и другие мысли, подсластившие чашку холодного перестоявшего чая, укрывшие светлым покровом неаппетитный хаос на столике и, я чуть было не прибавила, одарившие очарованием сердитое лицо мисс Матильды. Но она почти сразу же отправилась на конюшню, оставив меня пить чай в приятном одиночестве.